Глава 34. «Смотри, как надо!» Митя подхватил сестру за талию и с легкостью подбросил. Усадил ее себе на плечи. «Ну, дотягиваешься?» Спросил, привстав на носочки. «Только не урони меня!» Вытянув руку и прикусив кончик языка, Эля ловила равновесие. «Да прекрати вертеться! Я так никогда звезду не надену!» Ударила пятками по мужским бокам, призывая к спокойствию. Митя же, издав из себя лошадиное ржание, попытался пуститься в галоп с сестрой на плечах. «Опусти ее!» Элин виск закладывал уши, и Лиля тщетно пыталась перекричать. «Мне даже смотреть страшно!» Сквозь пальцы поглядывала на забег вокруг наряженной елки. «Сама виновата!» Митя бодро подпрыгивал и злорадно смеялся, ровно до тех пор, пока сестра не вцепилась ему в уши. «Оторвешь же, мелкая! Новые не отрастут, придется тебе стать донором». На что девичьи пальцы с силой потянули вверх. «Ладно, ладно, расслабь пальчики». Мелкая, а вцепилась, как бешеный пес. «Как ты меня назвал?» Эля провернула кулачки против часовой стрелки. «Мир, мелкая, мир! Надевай звезду!» Парень подошел вплотную к высокой ели и застыл, давая возможность спокойно закончить. Потом сел на диван и стащил брыкающуюся девушку. «Красные?» – жалобно спросил, глядя на Лилю. «Да». Она старалась не смеяться, глядя на работу девичьих цепких пальцев. «Не прикидывайся. Это Лиля тебе верит, а я нет. С твоей регенерацией даже синяков не останется. Вот». Сестра шлепнула пальчиком по уху брата. «Как новые». «Ты думаешь, что мне не больно?» «Конечно, нет». Лиля слушала шутливую перепалку и любовалась украшенной гостиной. Она помогала, сидя в кресле, делала новогодние композиции из еловых ветвей, скручивая тонкой проволокой венки и декорировала их яркими шарами и высокими свечами. За украшением лесной красавицы Лиля следила уже со стороны, выбившись из сил. Константин объяснил такую быструю утомляемость большой нагрузкой на человеческий организм, который не создан для вынашивания волчонка, но является вполне совместимым. С каждым днем количество укрепляющих и питающих коктейлей становилось все больше, практически заменяя обычные приемы пищи. Лиля выполняла все рекомендации, хотя ей и не дали бы забыть. Все, включая охрану, периодически патрулирующую территорию и особняк, знали расписание приема капсул с витаминами, питательными коктейлями и укрепляющими напитками, пугающими своим розоватым оттенком, с каждым днем становившимся все насыщеннее. Девушка старалась не думать о компонентах, входящих в состав, и залпом выпивала содержимое высокого бокала. «Цветочек, тебе досталось самое ответственное задание. Катись, колобок, к нам!» Митя сверкнул улыбкой и указал взглядом на выключатель. Лиля бодро поднялась с кресла и подошла к буфету, на столешнице которого, за еловыми ветвями, спрятали выключатель. «Элька, вырубай!» — скомандовал. Свет погас. Комната погрузилась в полумрак, освещаемая лучом света, проникающим в дверной проем из холла. Привстав на носочки, придерживая одной рукой животик, Лиля нажала на крохотную белую кнопку. И по гостиной, из центра комнаты, где стояла ель, разбежались разноцветные огоньки, оплетая хвойное дерево и расползаясь от верхушки к стенам, повисевшим под потолком гирляндам. «Как в сказке!» прошептала Лиля, глядя на ненавязчивое мерцание. «Ты Деду Морозу письмо написала?» Митя складывал коробки от гирлянд и украшений в огромный пакет, больше напоминавший мешок. Он быстро передвигался по комнате, не испытывая недостатка в освещении. «Элька уже положила под подушку, я знаю». Задорно протянул слова, дразня сестру. «А ты опять пытался прочитать?» Эля села в глубокое кресло и, откинув голову на спинку, наблюдала разноцветные звезды над головой. «Вы серьезно?» Лиля не могла поверить, что взрослые люди занимаются такими детскими забавами. «Абсолютно. Только давай без всякого там типа «мир во всем мире» или еще чего-то несбыточного. Конкретно и материально». Парень закинул мешок на спину и резво сбежал по лестнице, скрываясь из виду. «Эль, он серьезно?» «Угу. Все пишут», — ответила подруга. «Ну что, цветочек, кушаньки пора». Митя успел отнести коробки и вернуться. «Всю жизнь в няньках. Ворчание доносилось из кухни. «Элька, приглянулась бы ты какому-нибудь волку, стала бы его головной болью». «Не дождешься», — весело прокомментировала та услышанное. «Чтоб Селена над тобой подшутила и смертную в пару выбрала». «А ну замолчи! Не подавай идею богине!» Митя издал жалобный стон и включил блендер. «Ну, колобок, колобок, гони на кухню!» Громко разнеслось по гостиной, как только звук блендера стих. «Иду! Вы меня точно не на убой откармливаете?» Лиля тяжело вздохнула, с грустью вспоминая о нормальной пище. «Ты себя видела? Бездомная кошка и то упитаннее выглядит. Одни глаза остались». «Ну почему же? Еще грудь!» — хохотнула Элька, завистливо стреляя глазками в вырез свободной туники. «Туда-то я и не смотрю, только в глаза, прекрасные глаза!» — громко произнес Митя под смешки девушек. Арнар слушал разговор краем уха, торопливо пересекая холл, не привлекая внимания Лили и племянников. Привычка контролировать каждый шаг его пары с каждым днем только усугублялась. Тот факт, что за прошедшее время они так и не смогли найти предателя волка, добавлял ему нервозности. Он категорически запрещал Лили покидать территорию особняка. Девочка с пониманием относилась к ограничению, по крайней мере, не высказывала открытых претензий. И чем ближе была предположительная дата родов, тем тяжелее девочка переносила беременность. Она и сама не желала далеко отлучаться. Отдых ей требовался каждый час. Дольше она не выдерживала на ногах. Да и приемы пищи были расписаны каждые 3 часа. К дневным прибавились и ночные перекусы. И это беспокоило Ара все больше и больше. Он понимал, что организм его девочки работал на пределе, а впереди еще долгих 4 месяца. Константин каждые 2 недели увеличивал количество вампирской крови в коктейле и надеялся, что неприспособленное тело человека выдержит еще хотя бы 2 месяца. «Я начинаю склоняться к тому, что кровосос потешается над нами». Блондин, с вызовом бросивший эти слова, смотрел на Лео. «Нет, Илья, слух правдив». Альфа прекратил дальнейшую дискуссию. «Сейчас у светлых порядка 1000 молодняка, а это слишком много для такого небольшого города. Если они захотят, хаос наступит мгновенно. Достаточно спустить с цепи новообращенных. Они не будут действовать открыто. Если бы хотели, не ждали так долго», — прокомментировал Виталий. «Значит, еще не время. Может, ждут высших?» — нетерпеливо поинтересовался Илья. «Нет», — отрезал Лео. «Их осталось не больше 10. Они не станут участвовать в безрассудных мероприятиях». Ар вбежал в кабинет. «Я был у Александра», — произнес и поздоровался со всеми присутствующими за руку. «Я же запретил тебе что-то предпринимать без общего решения!» Лео не скрывал своего недовольства. «А я ничего и не предпринимал. Это был короткий разговор. Князь сам меня пригласил. Одного», — ответил Арнар. «И что он хотел?» — поинтересовался Альфа. «Не хотел, а рассказал. Светлые сменили правителя, и их новый князь, Вячеслав, приглашает тебя и меня за стол переговоров. Это ловушка!» — взревел Илья. Его слова не прошли мимо ушей присутствующих. «Не исключено», — подтвердил Ар. «Это вдвойне странно, что передал он свое послание через Александра», — сказал Виталий. «По словам темного князя, Вячеслав хочет заключить с нами мирный договор. Только с чего бы ему его заключать, если мы его еще и не нарушали?» — задался вопросом Арнар. «Предложение нельзя игнорировать. Иначе мы можем упустить возможность уладить все мирным путем, без кровопролития и жертв». Лео поднялся на ноги и принялся расхаживать вдоль письменного стола. «А насчет договора можно понять и по-другому. Новый правитель решил встретиться лично, познакомиться». В кабинете повисла минутная тишина, каждый у себя в голове взвешивал все «за» и «против». «Мы придем навстречу, но не одни, и не на их территорию». Альфа принял решение. «Но так мы покажем свой страх и слабость!» Блондин вновь не сдержал эмоций. «Плевать, что и как может им показаться!» Ответил Лео. «Мы встретимся на нейтральной территории, и если Александр взял на себя роль посредника, то и он не откажет принять нас вновь». «Не откажет», — подтвердил Арнар. Он сам предложил. Развлекается. С пренебрежением отреагировал Лео. Хочет наблюдать, сидя в первом ряду. Он прекратил метание по комнате и продолжил. Навстречу иду я, Ар, Роман и ты, Илья. Блондин утвердительно кивнул головой в знак согласия. Виталий, ты отвечаешь головой за девочек. Мит и Велла остаются с ними в доме. За вами территория. Что-то мне подсказывает, не стоит оставлять их без охраны. Все понятно? Вот и отлично. Утром перед встречей Арни находил себе место. Нет, он не метался по комнатам и не рычал на окружающих. Внешне оставался абсолютно спокойным. Но зверь бился внутри, не желая оставлять Лилю одну, заставляя человека быть рядом. Дом Арнар покидал с тревогой в груди. Уговаривал себя и зверя, что девочка в безопасности. В особняке остаются Вэлла и Митир, еще и охрана. В крайнем случае, через пару минут придет помощь с долины. Уж 2-3 минуты 5 оборотней смогут выиграть у любого врага. С этими мыслями Ар садился в автомобиль, наблюдая за тем, как Лиля провожает их взглядом из окна первого этажа. Почему он не поцеловал ее на прощание? Не обнял нежно, обещая, что скоро вернется. Из страха выдать свое волнение, вместо ласки в ход пошло верное оружие. Холодный тон и лаконичные фразы, схожие с приказами. Если сейчас Ар обернулся бы волком, то тот был бы схож с побитой хозяином собакой, лежащей на животе, прижавшей уши, со взглядом полной безраздельной преданности и верности. Арнар должен присутствовать на встрече лично, посмотреть в глаза противника, не упустить ни единого жеста, слова. Нужно убедиться, что его пара, его семья в безопасности. Эти мысли преследовали его до самого улья темных вампиров. «Мить, ты не знаешь, куда опять все уехали?» — спросила Эля. «Дела клана, мелкая!» — отмахнулся парень и вновь уткнулся в экран смартфона. «Что за дела, если даже Ар оставил Лилю одну? Что-то серьезное?» Эля смотрела с прищуром на брата, и когда молчание затянулось, кинула в него маленькую подушку с кресла. Ловким движением парень поймал ее на лету и подложил себе за спину. «Спасибо, мелкая!» — ответил, не отвлекаясь от переписки. «Мить!» — протянула девушка противным голосом. «Что?» «Да отвлекись ты от экрана!» «Ну что?» — убрал телефон и поднял взгляд. «Мне нужно в город!» С этими словами Лиля торопливо зашла в гостиную и прервала диалог. Она выглядела взволнованной. «Цветочек, ну ты что, мороженого захотелось?» Парень смешливо фыркнул и снова вернулся к переписке. «Да помолчи ты!» — отрезала Эля. «Лиль, что такое?» «Маму кто-то сбил на пешеходном переходе. Она в реанимации. Мне только что звонили из больницы. Отца нет в городе, а у мамы и документов нет с собой. Только телефон в сумочке был». Девушка держала в руках куртку и была обута в зимние ботинки. «Милая, ты же знаешь, что нельзя покидать территорию особняка!» Мягкий голос Вэллы донесся за спиной. «Митя обязательно сам разберется с проблемой. Он сейчас же поедет в больницу, оплатит лечение и поговорит с врачами». Она уже положила руки на плечи взволнованной девушки и ненавязчиво подталкивала в гостиную. «Собирайся, мы справимся сами», произнесла, глядя на сына. «Нет!» Лиля вырвалась из захвата. «При чем тут вы? При чем тут Митя? Это моя мама! Она сейчас там одна, борется за свою жизнь! Ей не нужны посторонние люди! Ей нужна я!» Продолжала одеваться, застегивая на себе куртку. «Лиля, не торопись! В какой больнице твоя мама?» поинтересовалась Эля. «В третьей городской». Девушка смотрела глазами, полными слез, умоляя. «Если вы меня не отпустите, я вам этого никогда не прощу. Сейчас разговор не только о моей жизни, а о жизни самого близкого мне человека». Она присела на край дивана, понимая, что силой не прорваться, и бесполезные резкие движения только навредят ей и ребенку. «Да», — подтвердил Митя. «Поступила час назад, в тяжелом состоянии». Он сбросил вызов и набрал следующий номер. «Вэлла, пожалуйста!» Лиля не сдавалась. «Ты же знаешь, что такое потерять близкого человека. Я не прошу меня отвезти по магазинам, это не просто прихоть. Это необходимость. Я отвечаю за вас лично перед Аром, если с вами что-то случится, — заговорила волчица. Что может случиться в больнице, Митя? Плача, Лиля обратилась к парню. Пожалуйста. Телефоны выключены, значит, они уже на встрече. Парень отрапортовал матери и повернулся к плачущей девушке. «Слишком много совпадений. Ты остаешься». «Мы понимаем, что там твоя мама, но не имеем права так рисковать. Арнар...» — вкрадчиво объясняла Вэлла. Эля гладила подругу, шепча слова поддержки. «Что, Арнар?» — встрепенулась Лиля. «Моя жизнь не так полностью его, Вэлла!» — оживилась девушка, вспомнив о давнем обещании. «Помнишь, там на крыльце сказала, что ты моя должница? Я прошу, отвези меня к маме». С последними словами она поднялась на ноги, вытирая ладошками влажные щеки. «Нельзя, мам!» Мит видел в глазах матери сомнения. «Элю отвезем в долину, а ты, я и Виталий будем сопровождать Лилю», — приняла решение Вэлла. «Как только Ар или Лео будут в сети, сразу предупредим о том, где мы». «Эта затея плохо кончится. Очень плохо». Митя сокрушенно покачал головой.